И Анетта испытывала такое же состояние тихого блаженства. Она была способна часами лежать, не двигаясь, ни о чем не думая, не чувствуя потребности о чем-то думать. Ей было достаточно сознания, что она не одна, а теперь их двое. Она даже не пыталась разговаривать с тем крохотным человечком, который жил в ней. Она была уверена, что он чувствует то же, что и она. И значит, они без слов понимают друг друга. При мысли о нем волна нежности поднималась в ней. Потом, сонно улыбаясь, Анетта снова погружалась в свое блаженное забытье. Но в то время, как душа дремала, ощущения сохраняли удивительную остроту, мгновенно отзываясь на тончайшие вибрации воздуха и света. Вот из сада повеяло сладким ароматом клубники, и она уже с наслаждением вдыхает его, ощущает вкус ягод на языке. От ее слуха не ускользает ни один звук, и все тешит его: шелест листьев, тронутых ветерком, скрип песка под чьей-то ногой, голос на улице, звон колокола, зовущего к вечерне. Вдали, как огромный муравейник, гудит Париж, Париж 1900 года. Лето всемирной выставки. Марсово поле напоминало огромный чан, в котором бродит на солнце тысячи гроздей человеческого винограда. Это чудовищное кипение было настолько близко, что Анетта слышала и ощущала его, и вместе с тем достаточно далеко, так что она чувствовала себя в безопасности и еще больше наслаждалась прохладой и мирной тишиной своего уголка. О, суета, сует, истинное счастье здесь, внутри меня! Рассеянным и чутким, как у кошки, ухом, Анетта ловила один из другим все звуки и лениво следила, как они замирают. Вот внизу у входной двери звякнул звонок, и она узнала мелкие шажки Сильвии, которая, как всегда, не шла, а взбегала по лестнице. Анетте хотелось быть одной, но счастье было так прочно, что она знала, кто бы ни пришел, он ничем не сможет омрачить его. Сильвия узнала новость только неделю назад. Она с весны не имела от Анетты никаких вестей. Занятая своим новым романом, хотя и не очень глубоко взволновавшим ее, она не замечала долгого молчания Анетты. Когда же с романом было покончено, и он же не занимал ее мысли, у Сильвии нашлось время подумать о сестре, и она забеспокоилась. Решив справиться у тетки, что с Анеттой, она пошла в их дом на Булонской набережной и была очень удивлена, узнав, что Анетта вернулась, и так давно. Она хотела было хорошенько разбронить сестру за невнимание, но Анетта приготовила еще и другой сюрприз. Скрывая волнение, она сразу рассказала Сильвии все без утайки. Сильвии стоило больших усилий дослушать до конца. Как Анетта, благоразумная Анетта, могла сделать такую глупость, да еще потом отказалась выйти замуж? Нет, это неслыханно. Этого нельзя допустить. Новоявленная Лукреция была возмущена. Она накинулась на Анетту, назвала ее сумасшедшей. Анетта отнеслась к этому спокойно и кротко. Было ясно, что ее ничем не поймешь. Сильвия видела, что с этой упрямицей ей не сладить. Она готова была ее прибить. Но можно ли было долго сердиться на эту милую девушку, которая слушала ее с обезоруживающей улыбкой? И потом тайное очарование материнства. Сильвия кляла это материнство как несчастье, но она была женщина, и она вызывала в ней невольное умиление. Однако она и сегодня пришла с твердым намерением расшевелить Анетту, сломить, наконец, ее нелепое упорство, заставить ее потребовать брака, а иначе я рассержусь. Она вихрем влетела в комнату. От нее пахло порохом и рисовой пудрой. И, так сказать, для разбега, не успев даже поздороваться с Анеттой, она стала ругать сумасбродов, которые проводят дни взаперти в темной комнате. Но, вглядевшись в счастливые глаза Анетты, которая протянула ей обе руки, Сильвия не выдержала и поцеловала сестру. Впрочем, она и после этого продолжала ее бронить. С ума сошла, совсем спятила. Полюбуйтесь на нее. распустила волосы, нарядилась в белое платье, а ангел, да и только. Вот ошибется, кто этому поверит. Хороша недотрога, дрянная девчонка.